окну можно было упереться и поехать в другую колонию, без бугров. На душе у Антона стало опять тяжело и грустно. Как он легко верит одним и не верит другим, кому нужно. И как он снова ошибся и упустил возможность отстоять свою судьбу. Да, судьбу нужно отстаивать, а не попадаться, как головлю, на первого червячка. То ли дело Мишка. Вот это да, это парень. В таком смятении и застал его капитан Шукайло. Он задержался при затянувшемся разговоре с Мишкой Шевчуком и спешил. Кирилл Петрович быстро вышел из-за угла, когда Ёлкин рассказывал Антону, как он, Ёлкин, организовал в колонии хореографический кружок и готовит в нем с ребятами какую-то необыкновенную пляску к предстоящему октябрьскому празднику в новом клубе. «А говорят, это не положено на сцене выступать», – заметил Антон. «А хрен их знает, положено, не положено». «Теперь эти законы строгость потеряли, а ты меньше слушай, живи, чтобы тебе легче было. А я люблю петь, плясать, выйду на волю и знаешь, куда пойду? В цирк, клоуном, ездить везде. У меня вообще нрав такой веселый, жизнерадостный, а чего унывать?» В это время и появился из-за угла Кирилл Петрович. «Правильно, Илья, вот это правильно», – сказал он, услышав последние слова Ёлкина. Вот так и нужно встречать нового товарища, чего унывать. Ну, рассказал ему о нашей жизни. Рассказал, о клубе рассказал, что клуб строим. Да-да, с увлечением подтвердил Кирилл Петрович. В октябрьские праздники открывать будем, а сейчас всей колонией работаем. Не видел? Видел, сказал Антон. А спальню видел? Нет. Что же ты не показал? Спросил Кирилл Петрович у Ёлкина. «А ну, открывай!» Ёлкин толкнул дверь, и они вошли в спальню. Спальня удивила Антона. Это было совсем не то, что он ожидал. Все-таки колония, место заключения, и вдруг крашеные полы и фикусы. Вдоль стен двумя рядами стояли одинаково заправленные кровати. Стояли, правда, тесновато, но перед каждой тумбочка. На окнах висели вырезанные из цветной бумаги занавески, а на стенах и биография Ленина, и пятилетний план, и что читать, и обязанности дежурного, и стенгазета. «А это наши бывшие воспитанники», – указал Кирилл Петрович на разукрашенный лист картона с многочисленными фотографиями. «Вот Травкин Борис, наша гордость. Один из первых в колонию пришел. Ее строитель. На полу еще спали. Работал как зверь. Командиром стал. Первым красное знамя со своим отделением получил. Школу с золотой медалью кончил. Досрочно освободился. Сейчас офицер советской армии. Этот институт кончает. Этот трактористом работает. В прошлом году на целину уехал. Этот на заводе». «Женился уже, дочка родилась». Антон смотрел и слушал, и верил всему этому, и не верил. Слишком много он испытал за последнее время, чтобы принять все за чистую монету с первого слова. Слишком много он видел грязи, чтобы сразу поверить людям. А Кирилл Петрович называл новые и новые имена, и за каждым вставала своя судьба с печалями, успехами и радостями. И все эти радости словно отражались на лице воспитателя, немного угловатым и энергичным, и заставляли его светиться. Увлечение помешало воспитателю заметить переживания своего нового воспитанника, а Шелестов постепенно перевел свой взгляд с фотографий на лицо воспитателя, потом на гвардейский значок, олевший на его поношенном кителе, и спросил: «А вы в гвардии были?» «В гвардии? Танкистом?» «Нет, авиадесант. А что, думаешь, это хуже?» «Ух, брат!» Но, боясь, видимо, увлечься нахлынувшими воспоминаниями, Кирилл Петрович перешел к другой стене. «А это уголок – наши заслуги, почетные грамоты за спорт, за самодеятельность. А вот наказ родителей. У нас каждый год собирается родительская конференция». «Была она и этим летом, и вот приняла обращение к ребятам. Читай». И Антон читает. «Дети наши, милые, мы живем в советской стране, в стране сознания, в стране культуры, в обществе передовых людей мира. Наше родительское сердце верит, что вы, тяжело провинившиеся перед народом, поймете свои ошибки и сделаете все для их исправления. Мы верим в ваши успехи и ваши прекрасные мечты на благо нашей любимой Родины. Пусть вас не смущает и не пугает будущее. Ваша жизнь впереди, и много еще хорошего будет в жизни. Но помните, только честный, настойчивый человек, любящий труд и общество, достоин называться советским человеком. В труде, в учебе, в служении своему народу заключается красота жизни. Легкая жизнь, нечестный заработок – это скользкий путь, который приводит к презрению и изгнанию из общества. А может быть лучше, краше? А что может быть лучше, краше, чем любовь и доверие общества? Желаем вам, дорогие ребята, счастья в будущем. Желаем как можно скорее восстановить утерянную вами честь и заслужить гордое звание настоящего советского человека. Ваше будущее в ваших руках». Эти слова родителей растрогали Антона. Перед ним вдруг как живая встала мама с ее испуганными глазами, с ее вырвавшимся при чтении приговора криком, с кривой улыбкой, которой она силилась скрасить его путь после суда. Углубившись в чтение, он тоже не заметил, как пристально следил за его лицом Кирилл Петрович. Вот пришел человек, новый и совершенно незнакомый пока воспитанник, уравнение со многими неизвестными. Что он принес с собою, что вынес из испытаний, через которые прошел? Самооплакивание, жалость к себе или протест, или злобу, духовный паралич или добрую волю и веру в будущее? «У тебя кто есть, и папа, и мама?» – спросил Кирилл Петрович, когда Антон прочитал обращение до последней точки. «Нет, одна мама». Коротко ответил Антон, и в этой решительной краткости было что-то, заставившее воспитателя насторожиться. «А ну-ка, давай-ка побеседуем», — сказал Кирилл Петрович, усаживаясь с Антоном возле стола, накрытого белой простыней вместо скатерти. Отослав Ёлкина, он подробно расспросил Антона обо всей его семье, о маме, о бабушке, о Якове Борисовиче и всех родственниках, об отношениях с ними, о школе и вообще о всей предшествовавшей жизни. «Так», — сказал он, когда ему все стало ясно. «Ну а теперь поговорим о перспективах». Кирилл Петрович рассказал о жизни колонии, о школе и клубных кружках, о быте, самообслуживании, об отношениях с товарищами, о коллективе и его принципах. «А теперь поговорим о производстве». «Куда тебя тянет?» «Мне все равно». «Нет, так не выйдет. Ты это безразличие бросай, апатию и все такое. Нужно жизнь брать за рога, за самые рога и крутить ее в свою сторону. А тебе мой совет. Берись за слесарное дело. Это основа всего. У нас есть хороший мастер Никодим Игнатьевич». «Кирилл Петрович, а куда мы его положим?» Вмешался неожиданно опять появившийся около них Ёлкин. «Положите рядом со мной. Сазонов в санчасть лег, койка свободная». «Ну, об этом мы с командиром отделения договоримся», – уклончиво ответил Кирилл Петрович. «Не доверяете?» «Кажется, вот и ребята идут», – будто не расслышав, – сказал Кирилл Петрович, уловив зазвучавшую вдали строевую песню. «Сейчас, значит, обедать, а после обеда...» «Что ж, после обеда на производство пойдем определяться, а потом на строительство клуба. Хорошо?» Он положил руку Антону на плечо. «И ты прямо включайся. Ничего, Антон, все будет отлично. Главное, не робей. Сила приходит в борьбе. Пойдем атлетов наших встречать». Они вышли на улицу. На сердце у Антона стало легче. Опасения и страхи насчет бугров и табуреток куда-то отодвинулись. Уж очень на это не было похоже, И ободренный Антон решил, наконец, задать вопрос, все время вертевшийся у него на языке. «Товарищ капитан, а как этот, другой, Мишка Шевчук?» «А зачем он тебе?» – спросил Кирилл Петрович. «Знаешь что, выкинь-ка ты его из головы, живи сам и помни, тут тебе тоже нелегко придется. К тебе всякие советчики будут липнуть, сам соображай. Сумеешь выстоять, сумеешь взять себя в руки. Поймешь, что лучше солому есть, честно заработанную, чем совесть свою продавать. Вот тогда из тебя человек выйдет. А будешь туда-сюда, как некоторые, что теперь, мол, умней буду, не сяду по пустякам, тогда считай пропал. Понятно?» «Понятно», – тихо проговорил Антон. На дорожке показалась между тем колонна ребят. Они шли по четыре в ряд, в одинаковых черных костюмах, но не очень стройно, и только заметив старшего воспитателя, шедший сбоку командир, высокий и поджарый, подал команду «Ногу!». Отделение подтянулось и, четко выбивая шаг, подошло к своему корпусу. «На месте Ать-2, Ать-2!» – старательно отчитал командир. «Отделение стой! Ать-2!» Сделав два последних положенных шага, ребята замерли, а командир, вытянувшись, отрапортовал. «Товарищ старший воспитатель, 9-е отделение прибыло со школьных занятий на обед». «Почему шли без песни?» – спросил капитан. «А мы только одну кончили, а другую не успели начать», – ответил командир. «Смирно!» – скомандовал Кирилл Петрович. «Товарищи воспитанники! К нам прибыл новый товарищ, Антон Шелестов. Встретил мы его по-дружески, как всегда. Ясно?» «Ясно, товарищ старший воспитатель», – ответил за всех командир. «Воспитанник Шелестов», – обращаясь к Антону, также торжественно сказал Кирилл Петрович. «Займите место в строю 9-го отделения». Антон встал в строй. Так совершен был обряд вступления его в новую жизнь. Но, как многие обряды, он содержал что-то внешнее и поверхностное. И Антону много еще пришлось пережить, прежде чем 9-е отделение стало для него по-настоящему своим. 9-е. Мишка Шевчук размышлял 5 дней. За это время начальник каждый день заглядывал на вахту, где эти дни находился новый строптивый воспитанник, или вызывал его к себе. Но Мишка продолжал упорствовать. «Не хочу. Не нравится. Климат не подходит». В другой раз опять решительно заявлял. «Нет, большевики не сдаются. И я не сдамся». «Ну и каша же у тебя в голове», – усмехнулся начальник. «Да ты же против большевиков идешь». «Почему против? Большевики сами собой, а я сам собой. Я совсем из другого мира». «Ах, вот как! А мир, против которого ты ополчился, это какой же? Мир труда и народа, и ты против него. Большевики хотят устроить жизнь как следует, а ты? Ты мало того мешаешь, ты против идешь». «Ну ладно, вы это пионерии своей говорите, а у меня убеждения, и никто меня не может сломить». «Убеждения. Никаких убеждений у тебя нет, ты просто трус». «Кто? Я?» «Да, ты. Ты боишься актива, каких-то бугров». «Боюсь?» На лице Мишки проступила отчаянная решимость. «Да пусть меня только тронут. Трое мертвых лежать будут». «Может, немножко-множко? Трое-то?» «А вот посмотрите, я вам тоже веселую пятницу сделаю». «Какую веселую пятницу?» «Такую, обыкновенную». «Подожди, подожди, о чем ты говоришь? Ты в какой колонии был?» Мишка назвал колонию, и начальник вспомнил, что именно там был какой-то непорядок, отмеченный в свое время в приказе. О нем говорилось и на совещании. Это и была, очевидно, та веселая пятница. Начальник попробовал расспросить Мишку поподробнее, но тот хитро улыбнулся, «Дураков ищите», и разговор снова не состоялся. Начальник мог ввести его в зону насильно, вызвать двух надзирателей, и они под руки припроводили бы Шевчука в отделение. А дальше? Мишка не из таких, чтобы ягненком идти под руку с вахтерами. Он стал бы брыкаться, кусаться, и, пожалуй, двух вахтерам бы с ним не справиться. И какая бы это была картина, и как бы все это подействовало на остальных ребят, да и самого Мишку. Насилие, издевательство, ломают руки, бьют. И начальник опять вызвал его к себе и предлагал сесть в кресло. «Ну, как твои рога? На хранение у вахтера оставил или как?» Мишка в кресло садиться отказывался и на шутку не поддавался. Тогда начальник заводил окольные разговоры и, слово к слову, опять пытался выудить заинтересовавшую его историю «Веселой пятницы». Это казалось ему очень важным и должно было объяснить, что же пугает Мишку, почему он так боится бугров и так не верит активу. Что преступники настроены против тех, кто становится на путь исправления, это естественно. Что они стараются вести за собой молодежь, это тоже естественно. Но в истории этого дерзкого и как щитом прикрывающегося этой дерзостью парнишки могло быть и что-то личное, свое. Не первый год работал подполковник Евстигнеев начальником колонии. Без большого энтузиазма принял он, вернувшись с войны, это назначение. Пробовал отказываться, но дело партийное, пришлось согласиться. А потом втянулся в работу и полюбил. Полюбил ребят и эту непрерывную, ни на одну минуту не прекращавшуюся борьбу. Интересно. Интересно принять вот такого ерша, провозиться с ним год и два, сколько потребуется, а потом пожать ему на прощание руку и затем получить от него издалека письмо со словами благодарности. А разве это не партийный долг и к тому же человеческая обязанность спасти ребят и свести на нет наши потери? Как на фронте радость победы не снимала в нем боли погибших, так и тут Максим Кузьмич не мог забыть о потерях. Только потери на войне были невозвратны, а здесь еще можно бороться. Не всех, конечно, удастся спасти, но многие могут быть возвращены в общество. И в этом для него открывалась поэзия его труда – бороться за каждого, в человеке видеть человека, его возможности и его будущее. Отсюда доверие, иногда может быть лишнее, даже промахи, даже ошибки. Но по голосу совести он считал, что лучше лишний раз поверить, чем оскорбить человека недоверием. Максим Кузьмич знал при этом, что доверчивость часто рискована. И по старой военной привычке он считал для себя обязательным знать противника, соразмерять его силы со своими, угадывать маневры и ухищрения. Вот почему он старался разобраться в тех процессах, которые происходят в преступной среде. Старался, потому что отголоски проникали и сюда, за стены колонии. Все стены проницаемы. Проникла сюда, пусть и в ослабленном и приглушенном виде, вражда мастей и группировок. Отсюда два лагеря – актив и рецидив, а между ними то, что бывает во всяком между. Одни склонны туда, другие сюда, а третьи не прочь увязать одно и другое. И самое страшное – перелицовка, стремление войти в актив, примазаться, чтобы получить какие-то права и преимущества. И самое трудное – распознать. Отличить подлинного активиста от двойника, который хитрит, темнит и ловчит, используя положение активиста в своих личных, а иной раз и в темных целях. И самое опасное – проглядеть. И все зависит от зоркости глаз. Вот почему подполковник Евстигнеев так настойчиво выпытывал у Мишки историю «Веселой пятницы», чтобы из ошибок товарищей извлечь какие-то уроки. В чем виноваты были ребята и в чем виновата колония? Кто верховодил в активе и кто восстал против тех, кто верховодил? И почему? Как получилось, все Мишка не знал, да и не думал об этом. Но когда он говорил теперь о змее, который пиратничал, перед начальством представлялся хорошим командиром, а сам бил сапогом по морде, отбирал у ребят вещи и обедал отдельно. У него дрожал голос. «Дрова пилить заставят, а пилы без зубьев не берет, А командиры шестерня халуихни сидят на гитаре, играют, смеются. А воспитатели? А воспитатели что? Воспитателям лишь бы порядок. Может, не верите? Почему же не верю? Верю. Только ты что-нибудь просто напутал. И ничего не напутал. Говорю, как есть. Обиделся Мишка. А не верите? Мне тоже плевать на это с высокой горки. Вы всегда дружка за дружку стоите. И в колонию вашу я все равно не пойду. Не по моему она нраву. Пришлось снова предложить Мишке пойти и подумать. Что думал он и что в конце концов надумал, обнаружилось много позже. Но тут произошло одно малоприметное обстоятельство, заставившее Мишку неожиданно переменить решение. Караульный, выводя его на оправку, засмотрелся, и Мишка получил возможность перекинуться несколькими словами с одним оказавшимся рядом пареньком. «У вас воры есть?» «Есть», – боязливо оглянувшись, ответил паренек. «Сколько рыл?» «А кто их знает? А ты что, упираешься?» «Ага». «Входи, держать мазу будем». «А ты сам-то кто? Какой масти?» Но в это время караульный окликнул Мишку, и он так и не узнал ни масти своего случайного собеседника, ни фамилии, ни отделения, в котором его можно искать. Но разговор этот произвел на него впечатление. Если один единомышленник попался ему сразу же с первой встречи, значит, они тут есть. И подумав всю ночь, Мишка на другой день заявил о своем желании говорить с хозяином. Начальник его вызвал сразу и заметил замысловатую ухмылочку, бродившую на лице Мишки. «Но рассунул рог свой, придется мочить до конца. Хожу в зону, давайте договариваться», — сказал Шевчук, всем своим видом и поведением подчеркивая полную независимость. «А что нам договариваться?» — спросил начальник, стараясь разгадать смысл Мишкиной ухмылки. «Будем жить». «Не будут трогать, буду жить. Я никого не касаюсь, и меня пусть никто не касается. Буду сам по себе жить». «А как же ты думаешь в коллективе жить и никого не касаться?» «А что мне коллектив? Я так...» Подполковник усмехнулся. «Ну и каша у тебя в голове. Ну ладно, там видно будет. Только я тебе, Михаил Илларионович, вот что скажу. Душа у тебя затемненная, очень нездоровым духом пропитанная, насквозь. Тебе много думать нужно». Определили Мишку, как и Антона, в третий отряд, капитану Шукайло, только в другое, 11-е отделение, где воспитателем был Суслин Ермолай Ермолаевич. Шевчука также одели в черный костюм и поставили в строй. Он стал воспитанником и как будто растворился в общей массе. Но этого, как будто, хватило только на несколько дней. 10. Туман постепенно рассеялся. Тюремная наволочь тоже понемногу сползала. Когда Антон по привычке кровать назвал нарами, его остановили. Какие такие нары? Это был его сосед по койке Слава Дунаев. Ему не шло уменьшительное имя, он был высокого роста, плотный, кряжистый, но все его звали Славик. Он всегда был подтянут, подобран, аккуратно подпоясан и производил впечатление очень домашнего, ни в чем дурном не замешанного мальчика. На самом деле, как впоследствии узнал Антон, Дунаев тоже основательно напутал в жизни. Но все для него, очевидно, было в прошлом и совсем не оставило следа. Круглая, мягкая, с мягкими пухлыми губами, небольшим усыпанным веснушками носом и светлыми, не очень заметными бровями, лицо его было располагающим и дружелюбным. Дунаев встретил Антона приветливо. В первый же день, когда после обеда они вышли на строительство клуба, Дунаев с носилками в руках спросил Антона: «У тебя пара есть? Пойдем со мной». Антон согласился, и они стали работать вместе. Большой, высокий и только что отштукатуренный зал нужно было очистить от строительного мусора, и вереницы ребят шли с носилками взад и вперед. В одну дверь входили, в другую выходили и выносили битый кирпич, обломки досок, стружки и известковую пыль. С непривычки у Антона скоро заболели руки, но Дунаев, видимо, не уставал, и Антону приходилось тянуться за ним. Не обращая внимания на осенний холодок, Дунаев снял даже гимнастерку, и под желтой выцветшей майкой заиграла его мускулистая грудь, и иногда были видны края какой-то татуировки. Антону любопытно было узнать, что там изображено, и он всматривался в синие разводы, не решаясь спросить. «Что, подглядываешь?» Заметив его взгляды, спросил Дунаев и поднял майку. «Третьяковская галерея». Во всю ширину груди его красовалась великолепно выполненная татуировка. «Три богатыря». «Вывести нужно бы, да жалко», — добавил Дунаев. «Жалко», — согласился Антон. «Глупость наша», — усмехнулся Дунаев. «А у тебя есть?» «Начал было», — показал Антон синеющую на руке букву «М». «Да воспитательница вошла в камеру, помешала, а потом не захотелось». «Молодец», — похвалил его Дунаев. «А М — это кто ж, девушка?» «Да нет, какая девушка?» — смутился Антон. «Мама». Хотя на самом деле он и хотел тогда увековечить на своей руке имя Марины. Так они поработали до ужина, сдружились, и когда вечером Ёлкин опять предложил положить Антона рядом с ним на свободную койку Сазонова, Дунаев сказал капитану Шукайло: «Нет, Кирилл Петрович, пусть он рядом со мной ляжет». Сказал он это просто и определенно, как о решенном уже деле, и Кирилл Петрович согласился. Правда, свободных кроватей около Дунаева не было, но он переговорил с командиром, произвели кое-какие перемещения, и Антон лег рядом с Дунаевым. На другой день они опять работали на строительстве клуба, теперь на замесе бетона, и Антон впервые узнал, что такое бетон, как он составляется, сколько кладется в него песку, щебня и сколько засыпается цемента. Узнал он, что и цемент бывает разный, разных марок, и в зависимости от этого бетон по-разному схватывается. Вечером в первый день Дунаев провел его по зоне. Все показал, и потом они вместе пошли на стадион. «А ну, сколько раз подтянешься?» – спросил Дунаев, указывая на качающиеся на ветру кольца. Антон подтянулся 5 раз. «Тренироваться надо», – сказал Дунаев и, разбежавшись, прыгнул через барьер. «Футбол играешь?» «Играю». «Тебе в баскетбол хорошо, ты длинный». Антону захотелось сесть рядом с Дунаевым и в школе, и он даже осмелился попросить об этом Кирилла Петровича. Хотя слово «осмелился» не совсем подходит сюда, потому что к воспитателю он проникался все большим и большим доверием. «Ну, это как классный руководитель», — сказал Кирилл Петрович. На другой день он зашел в школу. Классный руководитель Ирина Панкратьевна, учительница математики, подозвала Антона, побеседовала с ним и сказала: «Сидеть ты будешь с другим, но ничего, не пожалеешь». Соседом Антона оказался Костя Ермолин. Это был стройный паренек с мелкими чертами лица, с черными и тонкими, точно прочерченными бровями и грустным взглядом тихих и мягких глаз. Впоследствии Антон узнал и причину этой грусти. Поздно вечером Костя шел с девушкой, и в темном переулке на них напали хулиганы. Убегая, он пропустил вперед девушку, а сам вынул перочинный нож и, отбиваясь, попал одному из нападавших в грудь. Хулиганы отстали. Костя с девушкой ушли и думали, что все обошлось благополучно. Но через 3 дня Костю арестовали. Оказалось, что раненый им парень умер, и Костя стал убийцей. На суде адвокат долго спорил с прокурором о пределе необходимой обороны, но окончилось все это для Кости печально. Он был приговорен к лишению свободы. Антон с Ермолиным тоже скоро сошелся. Ирина Панкратьевна на перемене подсела к нему на парту и рассказала Косте, что Антон отстал, хочет догнать и вместе со всеми кончить 10-й класс. «Поможешь?» «Что за вопрос?» «Конечно», — ответил Костя. «Ты только не стесняйся, спрашивай», — сказал он Антону. Но Антон, конечно, стеснялся, а то и просто не желал обращаться за помощью. Из гордости. Ему хотелось все понять самому и разобраться самому, и догнать самому, без чужой помощи. Прошлые недоработки давали о себе, однако, знать, особенно по математике. Антону вспомнили слова Прасковьи Петровны, когда она в прошлом году уговаривала его, преодолев неприязнь к Вере Дмитриевне, усердно заняться математикой. Математика – это логическое здание. Вынешь одну колонну, и все рушится. Теперь Антон ясно видел, сколько таких колонн ему не хватало, как не хватало выдержки, сосредоточенности и умения управлять собой. Во время урока он часто ловил себя на том, что мысли его разлетаются, как голуби. Ловил его на этом и Костя Ермолин, и укоризненно говорил: «Ну что же ты, нужно слушать». Сбивался Антон и на самоподготовке, которая проводилась тоже в школе под наблюдением Кирилла Петровича. Но иногда его заменял командир, и тогда было труднее сосредоточиться. Ребята больше шумели, и даже сам командир нарушал порядок. Кирилл Петрович в первый же день привел Антона к мастеру производственного обучения Никодиму Игнатьевичу. Очень суровый на вид мастер строго требовал повиновения во всем, в каждой мелочи. Прийти строем, приставить ногу, доложить, точно по журналу произвести проверку, потом раздеться, получить инструмент, встать на рабочее место, а стал на место – работай, нечего расхаживать, время на ногах разносить. Спросить нужно – подними руку, у мастера тоже ноги есть, сам подойдет. И ходит, сначала пройдет, посмотрит, кто как за дело берется, потом еще раз пройдет и еще, и под конец дня обойдет все верстаки и осмотрит, кто как свое рабочее место убрал. Ребята иногда ворчали на мастера, но он им ни в чем не уступал. «Вы не считаете, что это так, пустячок», — говорил он в свободную минуту. «Раз режим, значит режим. Режим — это все». Антона Никодим Игнатьевич встретил тоже строгим, взыскательным взглядом, и этим сразу ему не понравился. По первой теме, разметка, Антон получил задание. На листе толстого железа провести две параллельные линии на расстоянии 10 мм друг от друга. «Это и дурак сможет», – подумал Антон и взял чертилку и масштабную линейку. Быстро выполнил все, что нужно. Никодим Игнатьевич велел ему повторить это еще раз и еще. «Да что это? Забава!» – сказал Антон. «Вы мне настоящую работу давайте». «Делай-ка делай», – проговорил Никодим Игнатьевич. «И в следующий раз не спорь. Больно прыткий». Вторая тема – рубка. Тут в Антоне тоже заговорило упрямство. Никодим Игнатьевич показал ему, как стоять, как держать зубило, куда ударять молотком. «Ты смотри не куда молоток бьет, а где работа производится, в эту точку». «Глупости какие!» – подумал Антон. «Бить в одну точку, а смотреть в другую». Он поступил, конечно, наоборот. Ударил молотком по руке и стал дуть на больное место. «Ну, тот не слесарь, кто рук не бил», – заметив это, сказал Никодим Игнатьевич. «Валей-ка, работай». Так понемногу устраивалась новая жизнь Антона. Он записался в библиотеку, научился натирать пол, чистить картошку, делать множество других дел. Не все было гладко. Происходили разные события, совершались проступки, и тогда провинившиеся становились на вечерней линейке перед строем и давали объяснения. Но это было так не похоже на то, о чем болтал Мишка Шевчук. Мишку Антон первые дни не видел и уже считал, что тот добился своего. И Антону было интересно, куда направили Шевчука и какую же в конце концов зону он нашел себе по своему нраву. В то же время Антон был рад, что расстался с этим неспокойным и задиристым парнем. Мишка ехал с ним из одной тюрьмы и был ниточкой, которая связывала его теперешнюю, новую жизнь в колонии с прошлой, с воспоминаниями о крысе, Генке Лызлове и Яшке Клине. И вдруг на строительстве, в ряду других ребят, он заметил знакомую клетчатую кепку. Кругом все кипело. Одни ребята, наступая друг другу на пятки, шли с носилками, пара за парой, а другие загружали эти носилки мусором. Среди них был и Мишка. Но он нехотя еле-еле двигал лопатой, и его испитое лицо изображало полное пренебрежение ко всему происходящему вокруг. Ребята, наконец, не выдержали и обругали ленивца. И тогда Мишка бросил лопату и, засунув руки в карманы, пошел прочь. Потом Антон видел его в строю. Он ступал не в ногу, с тем же пренебрежением ко всему окружающему. И, заметив Антона, подмигнул ему. И, наконец, в мастерской. Мишка валял дурака, двигал ушами и смешил ребят. Улучив момент, Мишка подошел к Антону и, снова подмигнув, спросил: «Ну как, студент, живешь?» «Живу». «А должок-то помнишь?» «Какой должок?» «В вагоне-то забыл, что проиграно забывать не положено, не по-воровски». «А я по-воровски жить не собираюсь», — решительно проговорил Антон. «О, и отдавать не собираешься?» «Почему не собираюсь? Отдам». «Фуфло задул?» «Не знаю, не понимаю», — сказал Антон, чувствуя, что этот разговор снова тянет его назад, в болото, из которого он только что выбрался, и, испугавшись этого, еще решительнее повторил: «Не понимаю». А Мишка вдруг усмехнулся, и в этой усмешке Антону почудилось нечто похожее на усмешку крысы. Вспомнился пронзительный взгляд Генки Лызлова тогда, на лестнице. «Не понимаю, не собираюсь», — передразнил его Мишка. «А как же ты жить собираешься? К маме, а у мамы тебя не пропишут». «Почему не пропишут?» — упавшим голосом спросил Антон. «А почему тебя нужно прописывать? Кому ты нужен? Зачем? Чтобы из-за тебя потом начальник милиции неприятности получал? Их у него и так хватает. А ты думал, тебя там ждать будут?» Ухмыльнулся Мишка, заметив растерянность Антона. «С хлебом солью встречать? Жди, разевай рот пошире, а то подавишься. Они, брат, тебе скажут, без прописки на работу не возьмут, без работы не пропишут. Понял? Вот и начнут, как футбольный мячик, тебя из конца в конец ногами шпынять. И никуда ты не уйдешь от нас, и никакой тебе дороги нету. Ну что, взял в соображаловку? А то не понимаю, дура». Мишка отошел, а Антон растерянно смотрел кругом, не слышал, как прозвенел звонок и опоздал на работу. «Где ты гуляешь?» — строго спросил его Никодим Игнатьевич. — Почему не вовремя? Антон не знал, что ответить, и молча стал к тискам. И как все получается? Опять вопрос, и опять неизвестно, что делать. Долг. Какой долг? Разве они всерьез играли там, в вагоне? Так, от нечего делать, и вдруг долг. «Никуда ты не уйдешь, никакой тебе другой дороги нету. И когда ж это кончится? И кончится ли? Может, и действительно, впереди одни мытарства, и не будет никаких других дорог в жизни?» Антон опять поранил себе руку, перекосил угольник. «Долг. Что с ним? Ладно, расплачусь. Буду отдавать сахар, второе. Не пропаду я без второго. И без сахара не пропаду. Черт с ним». За ужином Антон положил в карман полагающийся ему сахар, чтобы при случае отдать его Мишке. А на другой день, воскресенье, на второе было мясо с картофельным пюре. А Антон решил съесть пюре, а кусок мяса тоже незаметно положить в карман. Но как это сделать, когда кругом ребята все едят и разговаривают, и смотрят? Уже все поели, а у Антона в миске остался только один этот нетронутый кусок мяса. «Ты чего с ним возишься?» – спросил Слава Дунаев. Антон не знал, что сказать. Ему не жалко было мяса, но за то, что приходилось сейчас изворачиваться, его вдруг взяло зло и на Мишку, и на себя. «Кончай обед, встать!» Раздался между тем голос командира, и тогда Антон быстро засунул мясо в рот. «Отстаешь?» – прикрикнул на него командир. «Ты у меня еще в строю чавкать будешь?» Антону стало стыдно перед ребятами, и он, не разжевывая и давясь, спешил проглотить злосчастный кусок мяса. «Ты что, должен что ли кому?» – спросил его шедший рядом с ним в строю Слава Дунаев. «Нет, что ты!» – соврал Антон и сразу же пожалел, что соврал, подивившись, что Слава угадал его мысли. «А впрочем, ладно». «Никого это не касается, и не буду я, да на что я в самом деле, не буду я Мишке ничего выплачивать, зачем это нужно, не буду». Потом он обнаружил в кармане вчерашние замусолившиеся уже два куска сахара и выбросил их. Ему так надоело бесконечное тюремное томление, бездействие и скука, что теперь все, начиная с утренней зарядки, он выполнял с большим рвением. И постель он старался заправлять, разглаживая каждую складочку и ревниво поглядывая на соседей, чтобы у него было ничуть не хуже, а лучше и ровнее, чем у других. Поглядывал Антон на своего командира. Не то грек, не то цыган, он носил редкую фамилию Костанчи, был суров, неулыбчив и говорил короткими рубленными фразами. И Антон его побаивался и пытался подавить в душе неприязнь к нему. «Ты у меня, чтоб бегом одеваться!» – прикрикнул Костанчи на Антона в первое же утро. «Ну а как он должен говорить командир, если он командир и обязан подтянуть подчиненного? Должен же он как-то отличаться от остальных ребят?» И Антон одевался бегом, старательно делал зарядку, выносил по распоряжению Костанчи воду из-под умывальника – и вообще стремился не получать выговора, ни в чем не отставать и не подводить отделение. Правда, постепенно осматриваясь вокруг, Антон стал замечать, что не все так стараются, и не всех командир заставляет одеваться бегом. И потому на зарядку девятое отделение иногда выходило с запозданием. Но когда он один раз немного замешкался, Костанчи грубо закричал на него. «Себя показывает!» Сочувственно сказал Антону Ёлкин, а потом нагнулся и почему-то шепотом и не сразу добавил. «И у воспитателя он, любимчик. Понятно? Ты только ему особенно-то не давайся. Ты лучше в лапу». «Как в лапу?» – не понял Антон. «А очень просто. Но у меня был день рождения. Мамаша прислала посылку. Ну что мне, жалко. И ему хорошо, и мне спокойнее. А какая мне выгода с командиром ссориться? Зачем?» Что командир иногда показывает себя, Антон и сам замечал. Во время генеральной или, по ребячьему выражению, гениальной уборки он подгоняет и покрикивает, а сам никогда не возьмет тряпки в руку. Приведя отделение в столовую, задержит его в положении стоя, а то и несколько раз повторит команду «Сесть! Встать! Сесть! Встать!» А один раз, когда ребята в свободный час сидели в садике, кто с книжкой, кто за шахматами, а командиру потребовалось срочно построить отделение, он молча смахнул у играющих шахматы. Но все это были редкие случаи, и Антон не придавал им большого значения. Так это было далеко от табуреток и тумбочек, которыми пугал его Мишка. И он добросовестно выполнял все распоряжения командира и даже как-то убрал за ним постель. «Это зачем еще?» – строго сказал ему Слава Дунаев. Антон смутился, почувствовал, что он допустил какую-то неловкость, но ему как-то хотелось быть образцовым воспитанником, и он не понял своей ошибки. Как-то после ужина Антона встретил зашедший в столовую начальник. «Ну как, привыкаешь?» «Привыкаю, товарищ подполковник», – сказал Антон. «Какие вопросы?» «Нет вопросов, товарищ подполковник». «Как питание?» «Ничего». «А по-настоящему?» «По-настоящему маловато», – смущенно пробормотал Антон. «Но после тюрьмы всегда так. Работа. «Кирилл Петрович, запишите его на дополнительное». «А чего нос повесил, но выше?» Максим Кузьмич, шутя, потянул Антона за подбородок. «Выше голову?» «Есть выше голову, товарищ подполковник!» По форме ответил Антон и вдруг неожиданно для самого себя спросил. «Товарищ подполковник, а меня потом пропишут, когда выйду?» «Рано ты о прописке задумался», — усмехнулся Максим Кузьмич. «Рано». Антон почувствовал, что он опять сделал какую-то оплошность и расстроился. Но потом все переменилось. На вечерней линейке ему вместе с Дунаевым была объявлена благодарность за хорошую работу на строительстве. Антон, услышав свою фамилию, готов был заплакать. Давно он не получал никаких благодарностей, даже забыл, когда и получал. 11. Началось с бани. Когда Мишка Шевчук разделся, все ахнули, что татуировка обычно в преступной среде – это известно, и многие изощряются в подобной живописи и видят в ней особую лихость. Тоже известно. Но то, что оказалось у Мишки, поразило всех, даже самых бывалых и опытных. И грудь, и спина, и руки, и ноги – все было у него исколото сплошь. И полногрудая русалка с рыбьим хвостом, и пронзенное стрелою сердце – и якорь, перевитый толстой цепью, и нож, и бубновый туз, и бутылка водки, и чего-чего только не было на костлявом Мишкином теле. Но две вещи поразили особенно всех. На груди красовалась выполненная славянской вязью надпись «Нет счастья в мире, но и шут с ним». Вместо «шут» стояло другое, более крепкое слово, но изречение приобретало от этого только большую выразительность. А на другом, потаенном месте, значилась фамилия заморского деятеля, давшего свое имя одной из пресловутых доктрин. Это особенно понравилось ребятам, и когда они разглядывали все это, в бане поднялся гомерический хохот. Любопытство и озорство ради, каждый норовил поближе рассмотреть эту надпись. Мишку окружили, Мишку тормошили и тянули в разные стороны. Мишка сначала смотрел волком, потом попробовал смеяться вместе со всеми, затем разозлился и, схватив шайку, принялся размахивать ею направо и налево. Сначала это рассмешило ребят еще больше. Они бегали от него, а он гонялся за ними. И получилось неожиданное развлечение. Но Мишку это распаляло все больше и больше. Лицо у него исказилось, глаза засверкали иступленным, наконец, совершенно бешеным светом. И он, не помня себя, со всего размаху ударил кого-то шайкой. Тот вскрикнул, схватился за голову, и все ребята мгновенно умолкли. Но через минуту эта тишина разразилась громом. «Ты что? За что? Да кто ты есть?» Чем бы это все кончилось, трудно сказать, если бы не подоспел воспитатель Суслин. Он не видел начала происшествия, но, услышав необычайный шум и крики, вбежал в баню, когда ребята, наступая, окружили Мишку, и тот, размахивая шайкой, озирался, как волчонок. Суслин растолкал ребят и схватил Мишку за руку, но тот дико глянул на него и оскалил зубы. Тогда командир и двое ребят бросились на помощь воспитателю, вырвали у Шевчука шайку и, обхватив его сзади, скрутили руки. Мишка стал брыкаться, и тогда другие ребята подняли его за ноги и за руки и положили на лавку и прижали к ней. Кто-то окатил Мишку холодной водой, он зафыркал, сморщился и, побившись еще немного, успокоился. Все могло казаться простым курьезом, если бы не удар, который Мишка нанес одному из ребят. У пострадавшего оказалась рассеченная голова, и его пришлось отправить в санчасть. Начальник вызвал к себе для объяснений и воспитателей, и капитана Шукайла. «Товарищ подполковник, я с хозяйственной комиссией получал белье», – оправдывался Суслин. «А на складе меня задержали, необходимых размеров не хватало». «Это меня мало касается», – строго выговаривал Максим Кузьмич. «Белье нужно было получить раньше». не оставлять новичка без присмотра. И такого новичка. Но, товарищ подполковник, ребята приняли его неплохо, и он, кажется, ничего. Неплохо, кажется. Что за терминология? Максим Кузьмич смотрел на растерянное лицо, в растерянности своей обнаружившее вдруг крайнюю беспомощность. Лицо безликого человека. Видно было, что он очень перепугался. Не за Мишку, не за того с рассеченной головой, а за себя, за взыскание, которое на него может быть наложено. И чем пристальнее Максим Кузьмич смотрел на Суслина, тем больше у него дергалось лицо и дрожал голос. «Товарищ подполковник, кто же мог предполагать, что получится такая история с татуировками?» — продолжал он в свое оправдание. «В нашем деле все нужно предполагать», — ответил Максим Кузьмич. Отчитав Суслина, начальник обратился к стоявшему здесь же с виноватым видом капитану Шукайло. «Кирилл Петрович, Шевчука возьмите под общественный контроль, круглосуточное наблюдение, только осторожно, чтобы он этого не чувствовал. Ясно?» «Ясно, Максим Кузьмич». «Докладывайте мне о нем каждый день». «Слушаюсь, товарищ подполковник». Но все, что капитану Шукайло приходилось докладывать о Мишке, было малоутешительным. Мишка – анархист, Мишке ничего не нравится, не нравится уборка, не нравится строй, шагаловка, не нравится линейка. Выстроят и начнут мытарить. Он рассказывает всякие сказки о тюрьмах и своих воровских похождениях. Пытался сделать из газет карты и организовать игру. Грубит, ко всем относится с пренебрежением, даже презрением. Сделаешь замечание, он ухмыльнется и пойдет, будто его не касается. «Со школы как? И слышать не хочет. А на кой мне ваша школа? Отвяжитесь». «Как работает?» «Так и работает. На кой мне ваш клуб? Привыкли руками заключенных жар загребать». «А как с дежурствами?» «Пока обходим его, а пора. Не знаю, как быть. Повязку он не наденет». «Но подождите еще». «Нельзя. Ребята ворчать начинают». «Разъясните. Ну а если нажимать, что получится? Его, очевидно, пережали где-то. Вот он и упирается». К Мишке были прикреплены двое ребят. Один земляк его, а другой в прошлом тоже упирался рогом и не хотел входить в зону. А теперь был в активе, в производственной комиссии. Они старались быть всегда возле него, вели разговоры, рассказывали о жизни колонии. Мишка слушал, иногда ухмылялся, иногда неопределенно поддакивал, а чаще помалкивал. Но когда командир отделения предложил ему папиросу, он отказался. «На подлянку гнешь», — криво усмехнулся он. «Не согнешь». При этом он выругался грязным словом. А словом этим на том диком жаргоне называют тех, кто изменил диким законом. Грубое слово. И по звучанию, и по смыслу, и командир отделения обиделся. Вида он не подал, но затаившиеся где-то остатки былых предрассудков вдруг заслонили перед ним его обязанности. Когда пришло время, и Мишка был назначен дежурным по столовой, он, как и предвидел Кирилл Петрович, отказался надеть красную повязку, которую дежурный должен носить на рукаве. Тогда командир вспомнил нанесенную ему обиду и решил проявить свою власть. «А как же ты будешь дежурить без повязки? Надеть!» «А чего ты рот разеваешь?» – взъерепенился Мишка. «Всякое кричать тут на меня будет!» И опять произнес то же грубое слово. «Надеть!» – вне себя закричал командир. «Не надену!» «А чего на него смотреть?» – тоже возмущенные его упрямством закричали ребята. «Заставите все! Пусть попробует снять!» И тогда произошло неожиданное. Мишка выпрыгнул из окна и побежал. Ребята сначала замерли, а потом спохватились и помчались за ним. Но несколько мгновений, которые они потеряли, дали возможность Мишке завернуть за угол, потом еще за угол, вокруг столовой и далеко опередить преследователей. Через минуту над колонией раздались сигнальные выстрелы. Над вышкой, в укромном углу за столовой, в чистом утреннем небе ясно были видны оранжевые вспышки. Из башни над вахтой, где было караульное помещение, прозванное ребятами инкубатором, мчалась охрана из штаба, на ходу одеваясь, спешил начальник, его заместитель, бежали капитан Шукайло, Суслин и все, кому по тревоге положено быть на своих местах. Все торопились к столовой, к вышке, с которой были произведены выстрелы. На расстоянии 3 метров от каменной стены шло проволочное заграждение на толстых столбах. Пространство между заграждением и стеною называлось «предзонник». Это мертвая запретная полоса, по-ребячьи запретка. Была начисто выметена и посыпана песком, чтобы оставался на ней каждый след. Эту запретку и нарушил Мишка. Он подбежал к проволочному заграждению и стал перелезать через него против самой вышки на виду у часового. Часовой, окликнув его несколько раз, открыл огонь в воздух, а Мишка, очутившись в предзоннике, остановился. Дождавшись там прихода начальника, он тем же порядком, не торопясь, чтобы не порвать штанов, перелез у самого столба через проволоку обратно и вплотную подошел к подполковнику. «Берите». В этом и заключался расчет Мишки. Нарушение запретной зоны равнозначно побегу, а за побег что-нибудь дополагается. И Шевчук решил, что держать его здесь после такого нарушения, во всяком случае, не станут. Но подполковник рассудил иначе. Он приказал отвезти провинившегося в штрафной изолятор, а потом, вызвав Суслина, выяснив все обстоятельства и продиктовав тут же приказ о вынесении воспитателю выговора, пошел к Мишке. «Ты чего валяешь дурака? Ну скажи, давай говорить откровенно». «А я откровенно и говорю», – возразил Мишка. «Я никакого дурака не валяю. Я просто попал в некурящий вагон». «А чем тебе здесь плохо? А что хорошего?» Мишка зло посмотрел на начальника. «Куда пошел? Зачем пошел? Наставили?»